Глава 39. В напряженном ожидании Джордан сидел на обитом искусственной кожей стуле приемного покоя. Остановив Дукати перед красной вывеской отделения скорой помощи, Джордан обратил внимание еще на одну вывеску. Ту, что над ней, бело-голубую с золотом, напоминавшую приходящим о том, что перед ними католический медицинский центр Святого Винсента. Джордан невольно поморщился, прочитав это уточнение. В одном месте сошлись всемогущество Бога и беспомощность людей. Он подумал о Сесаре Вонге и Кристофере Марсалисе, очень богатых и влиятельных людях, которым, однако, не удалось удержать сыновей от того, чтобы убивать и быть убитыми. А что до власти Бога? Совсем рядом со святым Винсентом к металлическому заграждению, где стоянка запрещена, пришпилены сотни маленьких табличек, исписанных детским почерком в память о жертвах 11 сентября. Перед такими свидетельствами трудно поверить в то, что Бог велик, милосерден и любит людей как чад своих. Сколько сидевших в этом зале молились о спасении своих близких. А в ответ на их молитвы врач качал головой, выходя из операционной. Джордан оставил мотоцикл на улице, несмотря на подозрение, почти уверенный, что не найдет его на этом месте, когда выйдет. Автоматические стеклянные двери вежливо раздвинулись перед ним, и Джордан ступил через порог, снимая шлем, подставляя лицо взглядом людей и не заботясь более о богах, есть они или нет. Перед ним, семенящей походкой, проплыла монахиня, белая, как больничные стены, вышедшая неизвестно откуда и удалившаяся неизвестно куда, вероятно, на поиски святости. Джордан проводил ее взглядом, пытаясь сориентироваться, но тут белоснежная фигура исчезла из поля его зрения, и вместо нее справа появилось зеленое пятно, сидящее на стуле Аннет, все еще в форменном переднике ресторана. Официантка поднялась и подошла, отвечая на немой вопрос в его глазах. — Пока ничего. Джордан мысленно ухватился за убогую философию. — Нет новостей, уже благая новость. — Спасибо тебе, Нет. Ступай, теперь я тут посижу. Женщина смущенно указала ему на регистратуру, где перед монитором компьютера сидела служащая в синем костюме. — Надо соблюсти всякие формальности. Я не смогла ответить на их вопросы. — Ничего, я сам. Понизив голос и не глядя ей в глаза, не из страха, а чтобы дать ей возможность ответить, как она сочтет нужным, Джордан спросил, — Тебе сказали, что это мужчина? Сомнения Джордана никак не отразились на лице Аннет. Она была из тех, кто уже ничему не удивляется. Нет, мне ничего не сказали, но даже если и так, то это самая красивая женщина из всех мужчин, которых я знаю. Потом она засунула руку в карман передника и вернула ему телефон. — Ты хотя бы догнал их, тех, что стреляли? — Да, больше они не будут ни в кого стрелять. — Аминь. — коротко отзвалась она. После небольшой паузы Аннет взглянула на часы. — Ну, ладно, я пойду. Джордан достал бумажник. — Аннет, возьми у меня денег на такси. Она жестом остановила его руку. — Да не в жизнь. Даже если пришлось пешком до Бруклина топать, я и на метро отлично доберусь. Она была направилась к двери, но вдруг передумала и, обернувшись к нему с лукавой улыбкой, какой Джордан за все время их знакомства видел у нее на лице в первый раз, сказала, «Если хочешь отблагодарить, покатай меня как-нибудь на своем шикарном мотоцикле».